Поет хор Лондонского Успенского собора 60-х годов, в котором особенно выделяется бас Павел Васильевич Федоров. У нас здесь был бас с замечательным голосом и удивительной простоты человек. Он был, что называлось бы в России в прошлое, мещанином, то среднего класса человек, без особенного образования, который пел в церкви всю свою жизнь. И вот он заболел раком, его взяли в больницу, я его посещал каждый день, и каждый день видно было, как он уходит постепенно. Вначале мы с ним разговаривали, молили слух, и он, значит, пел со мной молебень или говорил молитву. Потом он стал их слушать. А потом шел момент, когда я его посетил, и мне старшая сестра говорит, какой ужас случился. Его жена и дочь, которые в течение одного года целого отсутствовали, приехали сегодня. А он уже потерял сознание, он умирает, они даже с ним проститься не могут. Я подошел и сказал дочери пересесть рядом с матерью, встал на колени с Павлом Васильевичем и начал петь песнопения из Страстной Седмицы и пасхальные песнопения. Я не певец, но в какой-то мере то, что я пел, было похоже на то, что поют в церкви. И знаете, можно было видеть, как постепенно возвращается в нем сознание, как это сознание, которое потонуло, начинает выплывать на поверхность. И в какой-то момент он открыл глаза. Я ему сказал: Павел Васильевич, вы при смерти. Ваша жена и дочь приехали. Простите с ними. И они простились. Потом его перекрестил, ему сказал: а теперь, Павел Васильевич, умирайте спокойно. И он погрузился в небытие и умер. И тут очень важный момент. Это важность того, что человек в течение жизни накопил в себе в виде слов, образов, звуков, целое молитвенное содержание, потому что эти слова его вывели наружу. И поэтому я часто говорю женщинам, которые ожидают ребенка: молитесь, причащайтесь, а когда ребенок родится, пойте над ним церковные песнопения или молитесь над ним вслух, так чтобы, когда у него еще нет того зрелого сознания, которое потом появляется, эти звуки, эти священные слова уходили бы в какую-то глубину и там остались. Если священник приезжает к совершенно незнакомому человеку и совершенно неподготовленному человеку, но все-таки надо его подготовить к смерти, как тогда поступать? Скажем, человек крещен, но только формально крещен, может быть, даже недавно крещен. Так что мы имеем в смысле церковном какого-то права, какого-то доступа, но нет внутреннего подготовления никакого. Действовать как? Я думаю, что не надо священнику накидываться на больного, как хищный зверь, и думать, что вот, я теперь за него возьмусь. И я то-то или другое сделаю. А надо сначала, чтобы установились бы нормальные человеческие отношения между священником и больным. И это возможно только, если священник готов посидеть, его расспросить о его жизни, поделиться своей жизнью. И попутно в этот рассказ о своей жизни, о своем опыте, о том, что он встречал, сказать нечто наводящее или помогающее. Я несколько раз в течение многих теперь лет, общаясь с умирающими, им рассказывал о том, как моя мать умирала, потому что это настолько было мне близко, что человек, который меня слушал, не мог думать, что я сейчас ему сказки рассказываю, что для его пользы. И делясь с человеком тем, что я сам пережил, я ему давал возможность и пережить нечто, чего он не переживал раньше, и понять что-то, и почувствовать, что он может об этих вещах говорить. Человек, который тяжело больной, или который знает, что вот над ним смерть висит, боится об этом говорить, словно он боится, что он навлечет на себя смерть, если только начнет о ней говорить вслух. И тут, если можно так поговорить, чтобы разговор о жизни и разговор о смерти был бы совсем естественный, простой, как о чем угодно, тогда дело другое. И еще есть другой момент, мне кажется, очень, очень значительный. Это то, что человек умирает легко, когда у него случилось настоящее примирение с собой и с другими, и с жизнью. Я упоминал в прошлый раз об одной женщине, но сейчас я думаю о другом. Наш староста Артемий заболел раком. У него началась желтуха. Он пошел в больницу, думал, что пустяки. Оказалось, что у него рак, и что ничего нельзя сделать с этим. И ему об этом ничего не сказали. У тебя где желтуха? А его сестре и мне объяснили, в чем дело. Я к нему подошел в его комнате больничной. И он мне говорит: какая досада. У меня столько еще дел на руках, а теперь лежи. То еще они не могут мне сказать, сколько времени все это продлится. Я ему сказал: знаете что, Артемий, вы мне десятки раз говорили, как бы мне хотелось, чтобы время остановилось, и чтобы я мог бы быть вместо того, чтобы делать. Вы этого никогда не сделали. А теперь Бог это сделал для вас. Вы ничего не можете сделать, кроме того, чтобы лежать. Тело ваше в руках докторов. Они знают, что дело. А ваша душа в вашей руке. Он говорит: а что вы этим хотите сказать? Говорю: вот что. Сила смерти зависит от двух элементов. От того, что происходит в теле человека, и от разрушительных элементов его психики и души. Так вот, о теле вы можете забыть, потому что вы ничего не можете сделать. А вот душу вашу вы можете освободить от всего того, что убивает в вас вечную жизнь. Ну, например, у вас может быть горечь на кого-нибудь, обида на кого-нибудь. Вы можете о чем-нибудь думать с напряжением и отказываясь это принять. Есть мало чего. Давайте попробуем вместе это сделать, он мне говорит. Я говорю: хорошо, начните с самого начала. Вот вы сейчас лежите, вокруг вас есть ваша жена, ее дети, родственники, друзья. Вот я сейчас уйду, завтра приду к вам, а за это время вы подумайте, какие у вас отношения с каждым из них? Что надо исправить? Что надо изгладить? От чего надо до конца освободиться, для того, чтобы это вас больше не держало вот так? Он говорит: хорошо. И на следующий день он поговорил, пригласил того другого, развязал маленькие узелки. И так изо дня в день мы этим занимались, до момента, Когда я помню, он лежал, он очень был красивый человек, с большими глазами, он лежал с большими, светящимися глазами, настолько слабый, что он не мог ложку держать. И он мне сказал: «Как странно, я телом еле жив, и никогда себя таким живым не чувствовал, как теперь». Я думаю, что надо подарить им как можно больше своего времени. Нельзя прийти профессионально, с ними поговорить и уйти. Надо прийти и с ними побыть, и дать им возможность, как это часто бывает, когда у человека перед глазами страх, хочется поговорить о пустяках. То есть просто говорить о житейских, на житейские темы. А потом постепенно ты можешь вернуться к основной теме. Да, жизнь течет, жизнь продолжается. А в сердцевине этой жизни происходит что-то очень серьезное. И очень серьезное происходит и с вами, и с дорогим вам человеком, который умирает. И говорить о том, что, во-первых, любовь не может быть побеждена смертью. Что никогда никто не смей говорить: «Мы друг друга любили». Мы друг друга любим во веки веков. Я это говорил несколько раз людям на похоронах. Не говорите: «Мы любили». Мы любим друг друга. Потому что этот человек уходит в вечность, содержание которой – любовь и ничто другое. И вы можете врасти в эту вечность тем, чтобы в вас не только не умирала любовь, но углублялась, утончалась, делалась более светлой. А для того, чтобы это случилось, подумайте, что вас от этого человека отделяет, что в течение многих лет или немногих лет, которые вы провели вместе, является как бы тенью в этой любви. И спешите разрешить все существующие проблемы. Трудности характера, неприятности, озлобление, раздражение, мало что бывает между людьми в течение жизни. Бывают даже очень серьезные вещи. И продумайте, что у вас на совести, или у него, или у нее на совести, что между вами стоит преградой к тому, чтобы любовь ликующе текла между вами. И эти проблемы разрешайте. Не каким-то деловитым образом. Не приходите, не садите и скажите: «Вот, теперь давай продумаем наше прошлое с тем, чтобы настоящее у нас было чистое и светло». А так постепенно, одну вещь, другую вещь. Можно сказать о том, что я так жалею о том, как я с тобой говорил на этих днях. Или я так жалею о том, что столько лет тому назад мы друг друга не поняли в момент, когда это могло сыграть такую роль и нас так соединить. Мало что можно сказать, я даю только такие жалкие примеры. И постепенно очистить для в себе и в другом человеке всю эту область потемков или несовершенства в любви, или страха о том, что а вдруг меня в конечном итоге недолюбят, и мне придется умирать одному. Именно в том сознании, что я один, они со мною не идут в вечность. Вот об этом можно говорить с очень простыми людьми. Может, не тем или не другим языком, но на их языке, потому что язык любви, привязанности, света, тьмы понятен каждому человеку. И вот постепенно человек окружающих готовит к тому, что смерть, опять-таки, не последнее слово, что если вы сумеете любить до конца, то ваша любовь не умрет. И кроме того, можно говорить и о том, что будет дальше? Вот меня очень поражает часто на похоронах или на панихидах. Я с людьми всегда об этом говорю, до или во время службы. О том, что вот мы собрались здесь. Что нас привело стоять вместе у этого гроба или у панихидного столика? Любовь. Любовь, которая не умерла со смертью любимого человека. Я могу личный пример дать. Я не знаю, надо ли давать личные примеры, или это как-то стоит, конечно, нехорошо. Но я помню, когда моя мать заболела раком, доктор мне сказал, только ей не говорите ничего. Об этом. Я сказал, что нет, я сейчас пойду и скажу. И я пошел, и маме сказал, доктор звонил, твоя операция не удалась. И она на меня посмотрела и сказала, значит, мне умирать. Я говорю, да. И после этого мы долго вместе сидели молча. Она лежала в постели, я на коленях стоял рядом с ее кроватью, и мы просто молчали вместе, как-то вместе переживали эту очень трагическую весть. И вот тут очень важный момент. Во-первых, что ты сказал, очень близкий человек, а не сестра милосердия или доктор, или кто. И во-вторых, чтобы тот, который это скажет, не уходил бы. Потому что самое легкое – это сказать и бежать. Я как-то был на съезде докторов, сестер милосердия и студентов-медиков, где обсуждался этот вопрос. И старшая сестра описывала, что она делает в таких случаях. Она говорит, вот я прихожу и сообщаю больной или больному, что никакого выхода, кроме смерти, нет. И человек на меня смотрит с ужасом, и я говорю ему сразу, чтобы как-то разрядить атмосферу, она сказала. Вот я сейчас вам приготовлю хорошую чашку чая, и мы с вами посидим, поговорим. И уходит. А человек, которому нанесли этот страшный удар, потому что редко кто ждет смерти, как апостол Павел ее ждал, или как ее ждут святые. Этот человек останется лицом к лицу со смертным приговором. А сестра милосердия будет подольше возиться с чаем, чтобы вернуться только тогда, когда будет немножко легче. И вот этого не смей делать. Никогда никто не смеет это делать. Надо в таких случаях, как я сказал, сесть и побыть с любимым человеком. И только тогда уйти, когда что-то развязалось внутренне, когда скорбь стала общая, когда любовь победила, когда надежда на какой-то срок времени в руках, тогда можно уйти, но и возвращаться. И тут еще я хочу сказать, что за те 2 года, в течение которых моя мать умирала от рака, было так, чтобы я работал очень много тогда. Сейчас у меня есть помощь, тогда у меня не было помощи. Никого не было просто. И я работал с утра до вечера, но как только был перерыв какой-нибудь, когда какой-нибудь человек от меня уходил, а другой только садился, и говорил, подождите несколько минут. Я ходил к маме, просто побыть несколько минут. Иногда бывало так, что мне было очень тяжело на душе. И я шел к ней и говорил, мама, мне так тяжело на душе. И она меня поддерживала, мне помогала. В какие-то другие моменты она звонила и говорила, мне сейчас очень тоскливо, побудь со мной. И один, помогая другому, давал возможность обоим пройти через этот сложный процесс ухода из хорошо известной, любимой жизни. Моя мать жизнь любила всеми силами души. Я помню, она за несколько дней до смерти мне говорила, если мне надо было болеть 150 лет, но остаться живой, я бы это выбрала. Поэтому Один другому может помогать. Конечно, это не всегда бывает так, потому что надо, во-первых, уметь сказать. Во-вторых, надо уметь побыть. В-третьих, надо, чтобы человек, кому ты это говоришь, был бы готов к тому, что ты ему говоришь. Потому что нельзя всякому человеку бросить в лицо смертный приговор. Иногда приходится, когда ты это знаешь, не лгать, но постепенно готовить человека к тому, что физическая смерть придет. Но разве наши отношения могут умереть? Разве, как Ветхий Завет говорит, любовь как смерть крепка? А в Новом Завете мы можем сказать, любовь крепче всякой смерти. И только тогда больному сообщить о том, что да, действительно смерть идет, когда человек уже подготовлен. Часто бывает так, что больной давно уже догадался, или в своем теле это знает с совершенной уверенностью, а родные лгут. «Ах, как ты сегодня хорошо выглядишь! У тебя голос сейчас совершенно иной!» и так далее. А выйдут за дверь и плачут. А больной отлично это все чувствует, потому что мы совершенно иным голосом говорим правду и лжем сознательно. В такой лжи есть преувеличение, есть какая-то особая напряженность, радости. И человек, конечно, понимает, что это все сплошная ложь. И поэтому, когда человек тебе говорит, я чувствую, что я умираю, можно ему сказать, знаешь, мы все под Богом ходим. Сейчас нет, ты не умираешь. Но впереди, может быть, смерть и есть. Или что-нибудь сказать в зависимости от того, кто, с кем ты говоришь. Но мне кажется, тут страшно важно не замкнуть человека в абсолютное отчаяние одиночества. Потому что если он окружен людьми, которые ему всегда будут говорить, что перед ним только жизнь, что еще десятки лет впереди, когда он чувствует, что у него жизнь течет из него, как из раны течет кровь. И он не может докричаться до другого человека, который отказывается слышать. Остается замурованность. Он один, замурованный, как бы в тюремной клети. Ему некуда уйти. Ему можно только смотреть на грядущую смерть и на все, что в прошлом его жизни или ее жизни является как бы мучительным, каким-нибудь злом, чем-то недоделанным. Я об этом упомянул в последний раз. И вот эти два момента очень важны, мне кажется. А священник в этом играет свою роль. Это не обязательно, я бы сказал даже, лучше бы не ему сообщать о смерти. Потому что больной, если больной не его личный друг, но это в другом плане происходит, больной в нем всегда будет видеть профессионала. То есть человека, который пришел для того, чтобы исполнить какую-то, выполнить какую-то задачу. А нужно, чтобы самый близкий человек, не обязательно тот или другой, но именно самый близкий, это может быть друг, это может быть жена, это может быть брат, это может быть сын, это может быть дочь, кто угодно, но кто самый близкий и останется, будет при этом человеке все время. Я помню ужасный случай, когда близкий мне человек умирал, мне не сказали ни о его болезни, ни о том, что грядет смерть. И меня вызвали, потому что он был уже без сознания. Отец Антоний, ты можешь причастить Мишу? Нет, не могу больше причастить. Он больше глотать не может. Почему вы меня не позвали раньше? Мы побоялись, понимаешь, на тебе черная ряса. А мы были друзьями 20 лет. Он меня видел в черной рясе сколько угодно. И он меня не боялся. И вот человек ушел, потому что его пожалели. А он давно знал, что он умирает, конечно, потому что в это состояние приходит не в мгновение одно. Разлука с человеком всегда более приемлема, если есть длинная болезнь или старость, которая ведет к смерти. Но когда авария, особенно когда умирает молодой человек или младенец, как тогда можно поддерживать родителей? Как пережить первоначальный шок всего, что происходит? Я думаю, первым делом не надо пустыми словами пробовать утешить человека. Я помню, как к одной из наших прихожанок, у которой умер ребенок, пришел молодой священник и говорит: «Я так понимаю ваше горе». Она, человек был правдивый и резкий. Она обернулась к нему и сказала: «Не лгите. Вы никогда не были матерью, и вы никогда не теряли ребенка. Вы ничего не понимаете в моем горе». И он остановился и сказал: «Спасибо вам за это». И вот эту ошибку никто не смеет делать. Чужого горя никто понять не может. Дай Бог, чтобы свое горе понять, как-то уловить, овладеть им. Что можно сказать, это то, что, знаете что, подумайте о том, что это молодое существо умерло в полном расцвете всех сил, души, ума, в полной чистоте. Этот человек как бы вспорхнул в вечность. И теперь у вас как бы предстатель, ангел-хранитель перед Богом, который о вас молится, который покрывает вас своей молитвой, и к которому вы можете обратиться с разговором как бы и думать с радостью о том, что когда-то будет встреча. Невозможно дать сейчас примеров достаточно по количеству людей и типов обстоятельств. Когда скончался Лазарь, Иисус плакал. Как относиться вообще к слезам, когда утешаешь людей? Слезы – это дар Божий. Никогда не надо им мешать течь. В этом рассказе о Спасителе и Лазаре он плакал о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир во зле лежит. И потому что всякий человек смертен, потому что грех владеет миром. Поэтому Христос тут плакал, я думаю, о двух вещах. С одной стороны, о своем друге Лазаре, и в более широком смысле о том, что какой ужас. Бог дал всей твари вечную жизнь, и человек своим грехом вел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что грех вошел когда-то в мир. Так что люди имеют право плакать над тем, что смерть покосила любимого, и плакать о том, что они остались сиротами. И никто не смей им мешать плакать. Это их право. Но между плачем и истерикой, или плачем как бы без веры, есть громадная разница. Есть тоже опасность, что человек продолжает горевать и даже любоваться тем, что он так любил человека, что продолжает месяцами или даже целые годы плакать и горевать. Я думаю, что с одной стороны абсолютно справедливо, что человек до конца своей жизни плакал о разлуке. О том, что у меня больше нет возможности обнять любимого, слышать его голос, видеть его взор, поделиться с ним тем, что у меня на душе, самого светлого или самого мучительного. Так что в этом смысле всю жизнь можно пронести скорбь, но не истерическую скорбь, не бунтующую скорбь, а тихую, углубленную скорбь о том, что да, было бы так дивно, если можно было бы продолжать старые отношения, старую дружбу, старое общение, которое никогда не умирает в моей душе, сказал бы этот человек. Но с другой стороны, человек не должен искусственно как бы подогревать в себе скорбь и драматическое чувство смерти другого, думая, что если этого не будет, это доказывает, что он не любит человека. Скорбь должна как бы перелиться в другое, в любовь, которая не кончается, в сознание, что я тоже иду по этому пути, мне тоже придет время умирать. И тогда какая будет радость встречи? И тогда скорбь как бы просветляется чем-то. Владыка, мы уже много говорили о том, как действует священник при смерти человека, кто постепенно умирает, да. Медленно умирает. Да. Но чаще всего, может быть, придется ему справляться с человеком, который неожиданно умирает. То есть, если авария, если война, скажем, если человек еще не умер, человек, может быть, незнакомый, но он нуждается в поддержке, как никогда прежде. Если бы случилось так, что он бы умирал на поле битвы, или в таком положении, где ни до какого священника его вероисповедания не добраться, я его спросил, а ты верующий? Да. Или нет? Если верующий, я ему предложил бы молиться вместе. Если не верующий, я ему сказал, знаешь что, я буду молиться тому Богу, в который я верю. И вот и все. Если бы он меня попросил бы его причастить, если бы я тогда священником был, и не было бы возможности ему причаститься в своей церкви, я думаю, что я умирающего причастил бы. Я знаю, что у меня был спор здесь с одним священником греческой церкви, который мне сказал, в таком случае вы не православный, вы еретик, как вы смеете давать святое причастие не православному человеку, не заставив его отречься от его прежней веры. В самом деле, это очень важный вопрос, так что слушаю. Я думаю, что это очень важный вопрос. Я думаю, что пользоваться тем, что человек при смерти, для того, чтобы его заставить отречься от той веры, которая вдохновляла его всю жизнь, от той веры, которую ему дала Христа, нельзя. Мы дошли до очень важного момента. Вот я и спрашиваю насчет действий священнических, как если нельзя употреблять слова. Но все-таки молитва, это может быть непростое слово. Ты сказал тоже о молитве. Как тогда молиться? Я думаю, что надо молиться из глубин своего сердца, то есть со всей возможной правдивостью. И чтобы эта молитва, с одной стороны, была как бы предношением этого человека перед лицом Божиим, а с другой стороны, могла бы дать форму тем чувствам, которые этот человек неминуемо испытывает. Умирает человек, потому ли что на него наехала машина, или потому что его из пулемета ранили насмерть. Но ты его первым делом должен взять, принять в себя, не защищаясь против его страхов, его боли, его непонимания, и держать перед лицом Божьим. А второе, ты можешь ему помочь уже лично. Лично в том смысле, что если ты будешь молиться такими словами, которые для него что-то открывают, тогда ты ему поможешь. Если ты просто возьмешь молитвенник или служебник и будешь вычитывать канон на исход души на славянском языке, он не дойдет до человека. А если ты просто будешь говорить с Богом и говорить, Господи, вот умирает человек, которого ты создал, по твоей любви, ты в него поверил и вручил ему жизнь, а теперь ты ему даешь эту жизнь как бы завершить подвигом отдачи этой жизни за ближних своих, за друзей своих, за Родину. Но я не хочу сказать, что такими словами надо молиться точно, но в таком настроении. И затем, в зависимости от того, и ты можешь успеть перемолвиться несколькими словами с раненым или умирающим, и как-то почует, поскольку он верит, во что он верит, и его веру как бы выразить с большей силой, чем он может в данную минуту это сделать. поется «Величание Богородицы» в честь ее праздника Успения. Наступил праздник Успения Божьей Матери. И вновь и вновь в моем представлении он стоит как ясное, яркое утверждение о том, что последнее слово не смерть, а жизнь. Смерть Божьей Матери именно нам говорит о том, что вот и она должна была умереть, но она умерла, потому что она дочь человеческого рода, а не потому, что в ней властвует разрушительно, смертоносно грех. И, умерев, она не может остаться пленницей смерти. Она должна воскреснуть. И не только войти в вечную жизнь духовно, но смерть не может и тело ее удержать. И здесь нам говорит опыт церкви, реальность историческая о том, что человек призван к тому, чтобы умереть, через узкие врата войти в вечность, но что в эту вечность мы войдем сначала духом нашим, но и затем и телесно. Владыка, ты употребил слово «историческое», и, конечно, это слово относится к самому событию. Но церковь очень медленно как-то восприняла эту историчность. Мало пишут об этом, нет никакого праздника до, соответственно, поздних времен. Как это объяснить? Опыт, внутренний опыт церкви, всю веру без остатка себя носил с самого начала. Но умственно она была постепенно выражена столетие после столетия, по мере того, как люди, во-первых, глубже и глубже вдумывались в свой внутренний опыт, и, с другой стороны, должны были отвечать на вопросы внешних или людей, которые еще не выросли в полную меру такого внутреннего сознания. Вопрос об Успении Божьей Матери, например, это вопрос такой глубинной сущности церкви, которую можно пережить и познать только после того, как человек узнает, что такое умирание во Христе, что такое воскрешение Христом, что такое церковь, в которой одновременно действует и жизнь, и смерть, которая одновременно и на пути в Царство Божие, и является полнотой Царства Божия, пришедшей в силе. И Успение Божьей Матери является как бы самой сердцевиной этой тайны, тайны жизни, тайны смерти, тайны вечности во Христе. И я думаю, что в этом отношении Успение является как бы последней печатью нашей веры и нашего опыта.